Глава 8. Грохот выстрела преследовал меня до тех пор, пока я не открыл глаза. По привычке взмахнул руками перед собой в поисках бортиков, думая, что нахожусь в ванне, но в этот раз все было по-другому. Я не сразу осознал, что стою на своих двоих, отчего чуть не грохнулся на спину из-за потери равновесия, но вовремя облокотился на стену какого-то здания. Ну а дальше, потирая глаза руками, чуть было не заматерился от удивления. Обстановка вокруг меня заставила усомниться в происходящем. Не было серости тонов, которые были, когда я заскочил в гости к ворону. Не было смрада и тусклости бытия. Зато была разруха и пыль в средневековом антураже. Да, я каким-то образом очутился в средневековом разрушенном городе. Потрясенный видом пустых улиц и обломков зданий, начал бродить среди руин, пытаясь понять, где я нахожусь и что здесь произошло. Впечатление, словно я оказался героем. Хотя о чем это я? — пробормотал себе под нос. — Я же и так этот попаданец. Ноги поднимали клубы пыли и пепла, что само по себе говорило, что здесь давно никто не ходил. А некогда оживленная улица, если судить по обилию скелетов, теперь выглядела как пустынное кладбище. А ведь тут лежали не только люди. Я видел черепа с рогами, скелеты с копытами и хвостами. Можно было бы подумать, что это останки монстров. Но золотые украшения и остатки истлевших цветастых одежд говорили о том, что их владельцы были разумны и что их убийцам не нужны были богатства. Чем больше я смотрел на все это, тем тревожнее мне становилось. Пройдя некоторое расстояние, я наткнулся на признак слияния двух миров — моего прошлого и моего нынешнего. Это был автобус. Необычные витражные окна, похожие на те, что в храмах, слишком большие колеса и странные узоры, выщербленные на корпусе транспортного средства. И по воле своих сомнений — все же заглянул вовнутрь, чтобы больше изучить эту диковинку. Нет, определенно, панель и внутренности не из моего мира. И не похоже, что из нового. Чертовщина какая-то. Вышел из автобуса, опасливо косясь на ржавые ступеньки, как вдруг мой взгляд зацепился за вывеску бара. Банальная на вид табличка с изображением кружки с пенистой шапкой была словно вшита в стенку здания и на общем фоне выглядела не такой потрепанной. Но внешность очень часто бывает обманчивой. Дверь в само помещение была выбита вовнутрь, а внутри царила тотальная разруха. В каменных стенах было множество выбоин, словно по ним прошлись автоматной очередью. Везде лежали разрушенные и уже подгнившие столы со стульями. И пол усеивало еще больше скелетов. Кажется, некоторые жители города попытались укрыться в этом баре, но неизвестные нападающие настигли их и тут, принеся с собой лишь смерть и разрушение. Вглубь бара решил не заходить от греха подальше. Продолжая свой путь, обнаруживал все больше и больше признаков бедствия, разрухи и хаоса. Упавшие столбы, обломки зданий, обугленные останки автомобилей, необычные конструкции — все это говорило о горе и ужасе, который случился в этом городе. Что могло так разрушить все это? Вернулся туда, откуда пришел, и поплелся в обратную сторону, так же тихо и осторожно осматривая все вокруг. И взгляд мой падает на огромную стену, которая была построена вокруг города, будто в попытке защититься от чего-то страшного. Что могло заставить людей построить такую стену? И лишь выйдя за пределы стены, в полуразрушенные ворота увидел то, что все могло объяснить. Точнее, вдали, в центре этой опустошенной пустоты, возвышается одно дерево. Собственно говоря, к нему я и направился, гоняя мысль о Пушкине. Шел ровно, до тех пор, пока искренне не задолбался. Сколько бы я ни шагал по травушке, расстояние будто бы и не сокращалось. И лишь когда я мысленно мутюгнулся, древо само поехало в мою сторону, точно так же, как и в прошлый раз. Ветви древа покрыты лишайниками и пылью, а его ствол, изрезанный временем, кажется усталым и истощенным. На этом дереве сидел ворон со своим неизменно сверкающим красным глазом, выделяющимся на фоне мрачности окружающего мира. Эта пернатая тварюга оживилась, словно ожидая моего приближения. «Ну, здравствуй, убивец!» Кажется, от моего обращения у него на миг вздыбились перья. «Куда ты привел меня на этот раз? И почему?» — спросил я, смотря прямо в его глаз. Попугай же лишь моргнул, отворачивая клюв в сторону города. Проследил за его взглядом и замер. Стены снаружи во многих видимых участках были обрушены. «Знаешь, я такие разрушения видел только на архивных фото Великой Отечественной, словно тот же Сталинград». Вернувшись взглядом к птице, не обнаружил ее на ветви. Лишь благодаря чувству тяжести на правом плече кое-что понял. Обстановка мне напоминала картинки про пиратов, где я — вольный моряк с трубкой в руке и попугаем на плече. Выслушиваю язвительные речи и выдергиваю из его задницы перья. Шутки шутками, но, вернувшись мыслями к обстановке вокруг, чуть приуныл. Разруха, словно войной прошлись. Твое сравнение очень подходит произошедшим тут событиям, прозвучал хриплый голос ворона возле моего уха. Знаешь, что такое подземный уровень изнанки? Нет. Откуда? Спокойно ответил, снова всматриваясь в руины. Этот город относится к нему? Когда-то. — медленно сказал ворон. — А теперь все это, абсолютно все, моя изнанка, мир мертвых. Понимая, где я оказался, лишь сочувствующе покачал головой. Мир мертвых, если судить по книгам, весьма унылое место. — Хочешь узнать, как появилось это место? Я кивнул. Когда боги и люди начали взаимодействовать, не все складывалось так, как хотелось нам, высшим. Люди — существа не злые, но среди них хватало алчных и жадных до власти и силы. Такие всегда хотели больше. И, имея в себе силу божества рода, пробрались наизнанку в поисках высших сил. Началась многовековая война между людей, помощь которым даровали родовые боги и жителями изнанки. «Ты тоже в ней участвовал? Ты же вроде бог. За кого сражался?» Он больно клюнул меня в голову, из-за чего я умолк. Когда высшие с обеих сторон поняли, что война между друг другом лишь истощает первоначальный мир, было объявлено перемирие. Людям отныне было дозволено заходить в изнанку самостоятельно, чтобы добывать источники энергии, жизни. Богам же даровали покой. «Упокоили?» — уточнил я и снова получил клювом. «У многих богов свои миры. Или, чтобы тебе было более понятно, изнанки. Представь, что перед твоими глазами Огромное дерево под стать тому, которое ты видишь. Крона — это сама суть изнанки. Она имеет разный цвет, разную насыщенность. Ствол дерева — это живой мир. Без него не будет изнанки. А корни — это мир мертвых. Мой мир. Подземная изнанка. «А что ты там говорил про свои миры?» «Листья. Каждый лист на этом древе — индивидуальная изнанка. Она может принадлежать другому богу, а может быть и другим мирам. Но такие миры поддерживать сложно. Мне же принадлежат средние корни этого дерева, и мой мир будет существовать долго». «Я не знаю, для чего ты все это рассказываешь, но...» Я чуть замялся, подбирая слова, чтобы снова не получить клювом по кумполу. «Я так понимаю, что попал я сюда неспроста. У тебя есть для меня задание, цель?» Ворон удовлетворенно закликотал. Звук был похож на какую-то иную птицу, но никак на карканье воронов. «Я могу показать, как выглядел мой мир раньше. Если ради этого ты меня снова убьешь, то я отказываюсь!» Сказав это, опасливо покосился на большой клюв, ожидая очередной удар. «Ну, частично я отгадал. Меня вновь клюнули, одарив замечательными ощущениями. Боль пронзила все мое естество, словно невидимые иглы проникали глубоко под кожу. Окружение начинало медленно исчезать, заменяясь яркими и насыщенными красками. И перед моими глазами предстал новый мир. Мир, время и пространство которого были переплетены в невероятный танец. Человекоподобные существа, блуждающие вокруг меня, поражали мое воображение. Но я не мог прикоснуться к ним, я был неосязаем. Если бы мне когда-нибудь сказали, что я собственными глазами увижу Минотавра, я бы отправил этого человека в психушку. Но я видел его, и не только. Гуманоидные ящеры, оборотни, люди с козьей головой и копытами. Среди них были и вполне себе обычные люди, но это только на первый взгляд. Они имели большие крылья за спиной. Я не мог поверить тому, что видел. «Эти существа из другого мира изнанки, из 10-го уровня», — зазвучал голос ворона в моей голове. «Они потеряли свой мир и обрели новый дом в моем. Но со временем они начали исчезать. Мой дар предсказания, он перестал работать. Я не знал, где, кто и когда покинет изнанку, перейдя в другое место. Но я знал одно. У меня появился враг. Враг, который нарушает целостность подземного мира. Не знаю, что он делает с забытыми богами, но это вредит подземной изнанке. И не только моей». Я было открыл рот, чтобы спросить, вот только не сумел выдавить из себя и звука. Но вовремя вспомнил, что мои мысли могут быть прочитаны. «Как они могли похитить сильных существ? И почему ты зовешь их людьми?» «Люди. Понятие растяжимое, оно относится не только к человеческой расе. Для меня ты иномирец, как и я для тебя. Своих я называю людьми. Но чтобы тебе было проще, называй нас богами». «Почти понял». «Ты нужен мне, чтобы найти это существо, моего врага. Найти его технологии, которыми он переносит богов, и вернуть потерянных в мой мир». «Погоди, я немного потерялся. И как мне его найти? Как попасть в эту 10-ю изнанку?» Это же не в магазин за пивом сгонять. И почему я? Ты — бог, а я вроде как мелкая душонка. Неприятный колючий удар в затылок подсказал мне, что я не настолько дальновиден, как нужно было. Путь на 10-й уровень для меня закрыт. Я не могу туда попасть больше и обитаю только в своем мире. Да, я могу попасть во внешний, но силы там ограничены. И мне как попасть туда? Сейчас никак. Ты слаб даже для того, чтобы выжить на 2-м или 3-м уровне изнанки. Однако, развивая мой дар, ты обретешь силу, что взбудоражит твое воображение. Звучит не очень, честно признался я. Взбудоражит воображение. Лучше бы прямо сказал, в чем будет сила. Нравится тебе это или нет, но сильным стать придется. Добыв первый артефакт после развития дара, ты сможешь что-то преподнести тем, кто живет там. Этим ты привлечешь к себе внимание и будешь иметь право голоса. А дальше сделаешь все, чтобы собрать остатки. А уж с их помощью построишь врата и вернешь всех в новый, безопасный мир, где мы восстановим общество и вернемся к прежней жизни. Но перед этим найди мне это существо. Узнай, как оно крадет богов и что оно с ними делает. «Я так понимаю, отказы не принимаются?» — спросил я и снова получил клювом. «Верно мыслишь», — будто бы усмехнулся этот ворон. «Тогда...» — немного замялся. «Как насчет моих дел в мире, где все твои враги? Если я могу просить о помощи, можешь...» Прервал ворон мои мысли. «Все равно тебе придется усиливаться именно во внешнем мире. Так что я готов к сотрудничеству. Задавай свои вопросы». «Как мне попасть в подземную изнанку для добычи макров?» Но внезапно я вырубился и очнулся уже в другом мире. Во вполне живом мире. И понял я это по утренней росе на листьях, которые быстро пропитали мою одежду, выдавая не самые приятные ощущения. Мотягнулся и встал, озираясь по сторонам. Мое бренное тело закинуло куда-то в лес. Но если судить по фонарям, которые виднелись вдали, то можно было предположить, что я был либо в пригороде, либо в городском парке. Ни тот, ни другой вариант меня вообще не устраивали. Если вспомнить тот момент, что мой Питер и местный очевидно отличаются, то хрен знает, как возвращаться домой. Только было попытался шагнуть, как мне по голове что-то прилетело. «Больно, сука!» — шипел, потирая место ушиба. Затем взгляд опустился под ноги, и я увидел тот самый предмет, по воле Божьей прилетевший с небес. Это была книга. И когда поднял ее, с удивлением уставился на изображение ворона на обложке. «Это Талмуд», — снова зазвучал голос ворона в голове, и от его голоса мое лицо покрылось потом, а сердце забилось горячими ударами. «Хрелмут» или «Библия прилетела за все грехи», — почувствовал после своей фразы легкий укол куда-то в ребро. «Запускать книгу мне по голове было обязательно?» — мысленно задал вопрос и попал в яблочко. «Отныне мы так и будем общаться в моей голове». Попахивает психдиспансером, но я усиленно гнал это чувство от себя. Уж больно не хотелось блуждать в смирительной рубашке. «Она сначала лежала рядом с тобой, но ты ее не заметил. Вот и пришлось доходчиво ее тебе показать», — захохотал ворон в моей голове. «Ладно, это прояснили, но почему ты так внезапно перенес меня? Ты слишком долго пробыл в изнанке, уровень которой тебе не по силам. Ворон объяснил, что произошло и что теперь будет. В общем и целом, у меня появился в некотором роде голосовой помощник, который пообещал помогать в моем развитии и в вопросах, относящихся к магии и изнанке. Это, конечно же, было мне на руку. Проблемой оставалась изнанка. Мне не по силам было долго существовать там, в физическом теле, а оно нужно было, чтобы добывать макры. Сам вопрос о кристаллах был немного болезненным для ворона, но он понимал, что убийства монстров помогут мне стать сильнее. Узнал также про духовное тело. Это был дар. Только про него услышал лишь малость. Пока что не моего ума дело, как я возвращаюсь из мира мертвых. Но это пока. Добывать макры придется на подземном уровне изнанки, где нет уровня и ограничения по силе монстров. В этом мире все иначе. В нем собран весь позитив и негатив уровней, и чтобы мне спокойно блуждать в нем, нужно становиться сильнее. Прокачиваться, если это так можно было назвать, я мог с помощью собственных знаний, то бишь изучая заклинания, активные навыки и всякие иммунитеты, а также уничтожая монстров друг за другом. Конечно, ворон тонко мне намекнул, что за смерть мага я получу еще больше силы. Но этот момент я попытался пропустить мимо ушей. Зато задал новый вопрос насчет собственного уровня. Как мне повышать силы, убивая монстров? За счет чего я усиливаюсь? За сам акт этого вопиющего преступления против природы? Мои мысли позабавили Бога. Уничтожая своего противника, поглощаешь его душу и усиливаешься сам. Если тебе будет проще, я могу дать тебе подсказку. Какую подсказку? Цифры. У тебя будет определенная шкала, которая по мере твоего продвижения будет заполняться. Также я дам тебе дар видеть силу людей, которые более слабы по сравнению с тобой. Вариант. Которые более слабы по сравнению с тобой. Только пока что тебе это не пригодится. Типа... Заполнил шкалу, получил силу? Или уровень? В твоем понимании будет проще использовать слово «уровень». Усиливаясь, ты становишься выносливее и проворнее. Твои навыки станут смертоноснее, а тело — крепче. В общем, мне стало чуть понятней. Вернувшись к вопросу о макрах, я получил только одно. Чтобы попасть в подземную изнанку, мне нужно было умереть. А это пахло дуркой и попаданием под кое-какую статью. Проще никак. Может, двери какие есть, заклинания, волшебный поезд, на крайняк голубой вертолет. Голубой вертолет? Это еще что такое? Ты же эту песенку не знаешь. Ну, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и без план... Не продолжай. С учетом твоего первого уровня пока никак. Только через смерть. Так, стоп. Пробормотал я вслух, после чего снова подумал. А как же я тогда получил первый уровень? Я же никого не убивал. Как знать, Дима? Как знать?